Собственно, на этом содержательная часть нашего диалога была исчерпана. Я обладал всей полнотой информации о планах своего противника, но пока даже близко не представлял, чем могу на это ответить. В обычной школе милиции не учат профессиональному освобождению заложников. Кажется, мы об этом уже говорили. Тем не менее, в случае со Змеем Горынычем, такие мелочи, как отсутствие опыта, войска и оружия, меня не остановили. Сейчас ситуация была похожей, но не совсем. Вместо надежного друга Серого Волка у меня под рукой лишь нежно любимая жена и толстая бесовка, которая вообще непонятно на кого работает. Выбить из нее правду можно только в царской пыточной, и тоже далеко не факт. Вместо серьезного посоха Деда Мороза на троих один разряженный пистолет. В принципе, можно было бы вообще его выбросить, но мало ли. Вдруг хоть как-то пригодится. Вон, ворон-то даже на разряженный ствол повелся. Из положительного только Емелина печь. Очень хороший транспорт. Удобный, теплый, с высокой проходимостью. Правда, чем конкретно она может помочь в деле спасения бабки и Митиной односельчанки? Но разве что максимально быстро доставить меня к Кощею, где я сам сдамся на обмен. А вот будет ли он? В целом, я глубоко сомневаюсь, что, получив меня, гражданин Бессмертный благородно отпустит двух милых девушек, сам себе заявил я. Это не в его стиле. Он же спать спокойно не сможет, пока не изведет всю нашу опергруппу. А тут такой чудесный случай подвернулся. Ворон вежливо кашлянул в крылышко и молча подмигнул. Как я понимаю, это было некое одобрение моим выводам. Значит, все верно. Кощей никого живым не отпустит и не собирался даже. Внезапно печь резко встала, так что толстая бесовка, не удержавшись, полетела кубарем вниз нюхать придорожную пыль. «Есть причина?» — резонно уточнил я. Печь чуть развернулась корпусом влево. А там, на лужайке, спокойно пасся тот самый златогривый конь, на которого, по идее, мы с Митей должны были обменять Василису Премудрую. Если мы еще где-нибудь на ветке и ту самую белую птичку увидим, я точно начну в сказки верить. При виде нас конь призывно заржал и сам побежал к печке. Так вот, чей свежий навоз мы, скорее всего, видели у камня. Мне пришлось признать собственную ошибку. Разворачиваемся назад. Тут нам больше ловить нечего. Дождавшись, пока грязная, отплевывающаяся песком бесовка влезет обратно, мы развернулись на тропе и с удвоенной скоростью вернулись к валуну. Златогривый конь легко бежал рядом, не отставая ни на шаг. — А ты хитер, участковый! — едва не касаясь клювом моего уха, пробормотал ворон. — В самое сердце Кощеева решил удар нанести. — Вы имеете в виду, прямо пойдешь, голову сложишь? — Это ты не знал. Умен-то догадлив, уважаю. А только все ли продумал? Я промолчал, просто потому, что ответа у меня не было. Слишком много вопросов. Во-первых, я, конечно, мог догадываться, что кроется на той дороге, где убитому быть. Допустим, там как раз и расположен тот легендарный дуб, на котором висит сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце иголка, в иголке смерть гражданина Бессмертного. Уже противоречия не находите? Если уж действительно бессмертный, то какая нафиг иголка? А если смерть для него все-таки есть, то тогда его крутая бандитская кличка не более чем дешевые понты, рассчитанные на доверчивую публику. Что, тем не менее, не снимает вопрос номер два. Допустим, что там и впрямь висит сундук на дубе. Ну и что мы с ним делать-то будем? В сказках Ивану-Царевичу за красоту и доброту помогали разные звери. Медведь, волчица, птица-сокол, рыба-щука. У меня таковых нет. Хотя, конечно, сейчас на печке тоже собран тот еще зоопарк. Баба-яга как-то обмолвилась, что смерть свою Кощей пуще глаза бережет. Это как? Я обернулся к ворону. Тот, видимо, был не прочь поболтать, поэтому с комплексами преданности господину особенно не заморачивался. Раньше берег. Было дело. Охрану шамаханскую полками ставил. Со змеем договаривался. Сам каждый день от зеркала волшебного не отлипал. Потом подустал и... Привык? Да. скучно ему стало», — откровенно зевнул мой пернатый собеседник. «Ну, понаедут туда от валуна камня 1-2 богатыря в год, кто посмелей да поглупей будут. Разберется с ними Кощей, я дальше, чем руки занять. Ведь злые дела немалого времени требуют, да еще и самоотдача полнейшей. А тут сиди день за днем и в зеркало пялься». И придумал он тогда хитрость иезуитскую. «Прошу прощения, ты где учился?» «Во Фрайбурге, в Сорбонне, в Стамбуле тоже. Ну и много лет практики с якутами на русском севере», — чуть смутился ворон. «А что, так заметно, да?» «Хорошее образование не скроешь». «Кощею не говори, он такого не любит. Я для него тварь перелетная, разговор обученная. От его воли во всем зависящая». «Не напрягает?» «Нормальная работа. Бывает хуже». Мы помолчали. Иногда обычный душевный разговор с глазу на глаз, без наездов и угроз, решает очень многое в вопросах профилактики преступлений. Разумеется, ворон не станет нам другом, не бросит прежнего хозяина и не перебежит на работу внештатным сотрудником в отделение, но все-таки... «Приехали!» — крикнула говорящая птица, топорщи перья. «Вот он, камень придорожный. На нем сама судьба три дороги выбила. Куда свернешь, сыскной воевода?» «Прям туда, где нас обещают грохнуть», — уверенно сказал я. Алена и Василиса обернулись ко мне за объяснением. «Милая, ну какие еще варианты? Налево сходили. Не то чтобы коня потеряли, а даже наоборот нашли. Направо женатому быть. Я направо, ты мне по шеям, а сдались нам лишние скандалы в доме. Пошли туда, где убивают. Хоть посмотрим, что и как. Кто со мной?» «Вы и мертвого уговорить, Никита Иванович!» — широко улыбнулась толстая бесовка, но моя жена ткнула ее локтем в бок. После чего нежно улыбнулась мне, изображая стрельбу по несуществующим врагам из незаряженного пистолета. Бесовка она была более собрана, а тут расслабилась, конечно. Печь легко обогнула валун и, словно бы набравшись новых сил, резво двинулась вперед. Златогривый конь на этот раз за нами не пошел. Он увлекся аппетитной травкой у камня, а ловить его или ждать, пока наестся, времени не было. Мы махнули рукой. Честно говоря, ни мне, ни кому-то из нас эта домашняя скотина не была интересна. Развитием коневодства я заниматься не собираюсь, а судя по тому, что он провел в лесу у Стеклянной горы столько времени, и волки его не съели, этот гламурный красавец вполне способен за себя постоять. В конце концов, захочет домой, сам добежит, тут недалеко, не заблудится, не маленький. Должен отметить, кстати или не кстати, без разницы, что путешествия на волшебных средствах передвижения очень удобны в плане экономии времени. Если подходить к русским народным сказкам с точки зрения формальной логики и хронометража, так там любой черт ногу сломит. Прикиньте сами, попробуйте. Ну, тот же Емеля, к примеру, из своей деревни ехал в столицу от силы час-полтора, а царь в результате его шашни с царевной не придумал ничего умнее, как законопатить обоих в бочку и кинуть в море-океан. Да, именно так, через Я. И много вы морей-океанов найдете на территории средней полосы России. Все сказочно, все условно. А под верхним миром есть нижний. Кроме этого света есть тот. Все, что далеко, тоже и близко. Можно стоптать 6 пар железных башмаков, пока дойдешь, а можно и на печке в полчаса доехать. Не спрашивайте меня, как и почему. Не отвечу. Я не специалист по древнерусскому фольклору. У меня куда более приземленная профессия, и в данный момент только милицейская реакция и спасла всех нас от аварии на трассе. Печь вырулила за поворот и едва не влетела в зад невесть, откуда взявшейся избе. «Влево!» — заорал я. Печка практически легла на бок и лишь каким-то божественным чудом избежала столкновения. Влетим мы в багажник впереди идущего транспорта, так любой гаишник был бы обязан лишить меня прав минимум на год. «Мать твою!» — дружно мяукнули Алена и Василиса, одновременно вылетая в кусты. Я удержался только благодаря долгим тренировкам езды в милицейском УАЗике по колдобинам строящихся окраин Москвы. Это что еще за чудо чудное диво дивное? С окорочками искушающими? Слегка клацая клювом от стресса, спросил ворон, высовываясь почему-то из трубы. «Жертва генной мутации!» — туманно объяснил я, кивая на присевшую от страха избушку на курьих ножках. «Господи, их-то за каким пьяным лешим сюда занесло? Эй, есть внутри кто живой?» «А чё надоть?» — не сразу откликнулся козлиный голос дьяка. «Открывайте, милиция!»